Пункт H. Вы подходите к медбрату-человеку и спрашиваете, можно ли получить протез. Он протягивает вам для заполнения стопку из 24 форм. Медсестра Кака съела руку, которой вы привыкли писать. Если оставшиеся заполняете все формы, перейдите к пункту I. Если только верхнюю, а остальные оставляете пустыми, тоже перейдите к I.